Статья в газете вышла через 3 дня. Еще через 3 дня пришла телеграмма. Меня пригласили в Саратов на завод, где изготавливали ПТРС. Военком выписал мне литер. Я, собрав нехитрый скарб в потрепанный сидор, залез в старенькую щелястую, продуваемую всеми ветрами теплушку, и выехал в Саратов на завод-изготовитель. 10 дней мы ехали по среднеазиатским пустыням и степям. Я выспался, кажется, на всю оставшуюся жизнь. Нас останавливали, и мы пропускали эшелоны, идущие в сторону Ташкента. Коротко говоря, уже приехав в Саратов и идя по твердой земле, меня мотало по дороге, а в голове все еще звучал перестук колес. Та-дам-та-дам, та-дам-та-дам. Заводчане тут же собрали короткий митинг и в торжественной обстановке пытались вручить мне свое изделие. Фотограф местной многотиражки готов был сделать фото героя с веслом, и тут я им обломал кайф. «Товарищи рабочие», — обратился я к ним, — «все хорошо в вашем слонобое, но лягается он, падла, как хороший жеребец. После 3-5 выстрелов плечо болит так, что начинаешь больше думать о плече, чем о танках противника. Что, нельзя ничего с этим поделать? Не верю. Поставьте какой-нибудь амортизатор в приклад. Переделайте дульный тормоз. Ну что это за дульный тормоз, который перекрывает обзор стрелку? Хорошо я. Вот посмотрите на меня. 1,90 м рост, 1 м в плечах. Но масса стрелков послабее натурой. Им-то как достается? Давайте думать вместе. Я вам расскажу практику применения, и вы смешаете ее с теорией выстрела. Глядишь, чего-то получится. Но есть же у вас образцы зарубежной техники, в крайнем случае фотографии. Что, неужели там ничего нет полезного? Мне вручили все-таки ружье, но обещали его доработать по моим требованиям. На заводе я задержался еще 10 дней, но в итоге я получил то, что хотел. Ружье, во-первых, разбиралось на 4 части. Ствол, затворная коробка, трубчатый приклад с амортизатором и пружиной внутри и совершенно новой конструкции дульный тормоз, плоский и трехкамерный. Собиралось ружье за 2 минуты. Чтобы нести его, не нужен был 2-й номер. Разобранные части ружья лежали в удобной разгрузке, а ствол, укороченный до 800 мм, свободно висел на плече. Кроме того, я попросил, и мне сделали обоймы на 10 патронов и крепление для снайперского прицела. Когда все собрали в кучу и обстреляли на полигоне, народ ахнул. Ружье получилось легче, весило около 15 килограммов. Во-вторых, с оптическим прицелом я уверенно поражал ростовые цели на дальности в 1200-1600 метров. В-третьих, отдача чуть превышала отдачу Мосинки. Там же, на заводе, я предложил изготовить по своим чертежам глушитель для карабина Мосина. Ну, слегка покочевряжившись, исполнили и этот заказ, правда, сильно удивившись конструкцией и степенью звукопоглощения. На приклад с амортизацией и глушитель оформили мне авторство изобретения. На остальные новшества оформили соавторство. Ну и на том спасибо. Наконец, честно заплатив в кассу завода стоимость ружья, запасного ствола и глушителя, я отнес остальные деньги в ближайший детский дом. Все, пора на заработки. Батальон, в который я попал, собрали из выздоровевших раненых и прошедших сквозь сито НКВД, вышедших из окружений бойцов и командиров, а также призвавшихся и слегка обученных призывников. «Не самый худший вариант», — подумал я. «Все же большая часть обстреляна, опытна и зла, остальное подтянутся». Ночью переправились через Волгу и к обеду уже были в окопах под хутором Перепольным. Всегда вспоминаю Галыгина с его точными определениями. Вот я и говорю, сталинградская степь это, сука, солнце палящее, грунт, состоявший наполовину из известняка, наполовину из глины и полное отсутствие воды. И немцы, как же без гансов, Вон они, в 500 метрах, выглядывают из окопов. Сейчас я вас научу, что подглядывать нехорошо. Мне все же дали 2-го номера, щуплого пацана, едва окончившего 10-летку и рванувшего добровольцем на фронт. «Степа», — представился он, глядя на мою орденоносную грудь. «Степа, готовься закапываться в землю. Мне эта глубина окопа не нравится. Запомни, чем глубже окоп, тем длиннее жизнь. Вот отсюда и до обеда, и на такую глубину», — показал ему фронт работы. А сам, прихватив его карабин, пошел в сторону командира взвода и спросить разрешение на охоту. «Снайпер, говоришь? Ну, завалишь пару немцев, они обозлятся и закидают нас минами. Оно мне надо. Вот пойдут в атаку, так ради бога развлекайся, а пока не кшни». «Ну и что ответить на эту окопную мудрость?» «А ничего. Вот с этим приказом я и вернулся к себе на позицию. Степа копал в правильном направлении и глубине. Я решил не мешать ему совершать трудовой подвиг. Скучно, мать его, идти. От нечего делать, собрал ПТР, накрутил прицел, обмотал ружье специально окрашенной полоской ткани, присел в окопе, прислушиваясь к окружающему меня пространству. И вот оно, где-то на краю общего шума, порывов ветра, скрипков лопата грунт, разговоров в окопе, едва слышно послышался стрекот мотора. «Машина? Мотоцикл?» Я слегка напрягся. Звук шел с неба. Практически над немецкими позициями на высоте 300 метров летел какой-то уродливый самолет. «Наш разведчик?» «Немцы не стреляют. Значит, немец». Ка проснулся во мне, заворочился и, открыв пасть, зашипел. «Бандерлох!» Я схватился на бой, вставил обойму, бросил на бруствер палатку, полуприсел. Опять пришло слияние, я и ружье. Взял упреждение, 3 выстрела. Самолет как будто споткнулся, накренился на левое крыло и, снижаясь, полетел в нашу сторону. Перелетел линию фронта и упал 200 метров за окопами. «Ура!» прокатилось над нашими окопами. Немцы же засуетились, дали несколько очередей из пулеметов. Я, кстати, засек их позиции и собирался уже слегка уменьшить поголовье умельцев, умеющих стрелять из них. Добровольцы сбегали к самолету, поковырялись в обломках и извлекли тело какого-то генерала, его адъютанта и пилота, а также пухлый портфель с документами. Меня вызвали на КП батальона, комбат долго тряс мне руку и все приговаривая. «Генерала ведь завалил, эсэсовца! Да тебе герой дадут, Кожемяка, не меньше!» «Документы генерала и сопроводительную объяснительную я уже отправил в штаб полка». «Ну, генерал не генерал, а бригаденфюрер СС фон Барон». «Блин, почти фюрер!» «Как говорят, с почином!» Через пару часов немцы, видимо, получив втык, попробовали отбить место падения самолета. Но обломились, а свежий батальон, потеряв кучу народу, откатились на исходное. Я же, поменяв ПТР на карабин, занялся отстрелом особо наглых. «За хабаром не полез, чуйка мне говорила, не лезь!» Я и ближайшим соседям сказал: «Не лезьте, чую засаду!» Но нашлась бедовая головушка, поползла и сгинула в буераках, а на завтра из немецких окопов прозвучал голос, усиленный радиорупором.